Часть вторая. Для сердца нужно верить. Александр Пушкин. Глава первая. Пушкин, появившийся сразу именно как Пушкин, уже своими современниками был воспринят как чудо русской литературы, русского сознания и культурно-исторического развития. Последующие поколения деятелей русской культуры, да и вообще русского народа, все решительнее утверждались в этой мысли. Говорят, чудес не бывает на этом свете. Знаете, случаются. Без них история была бы мертва, тем более искусство, где решающая роль принадлежит отдельной личности. Чудом, я думаю, следует называть превышение возможного как непосредственно обусловленного предшествующим развитием. На этом зиждется всякое творчество, всегда полное неожиданности. Признание чуда отнюдь не находится в разладе с историческим мышлением. Любого художественного гения можно исторически объяснить. Надо только исходить из того, что это объяснение находится в нем самом, как особенным образом преломившим в себе свой век, следовательно, и всю историю человечества. Но Пушкин — чудо вдвойне. За два с небольшим десятилетия он совершил то, что в других знаменитейших и старейших литературах мира было достигнуто за много столетий. За этот короткий промежуток времени он возвел русскую литературу в один ранг с ними, придав ей одновременно истинно национальный и общечеловеческий характер, а сам занял совершенно особое место в ряду всемирных художественных гениев, как и все они. Он служил своим искусством утверждению правды и справедливости, добра и красоты в своей стране, тем самым и на всей земле, служил осуществлению гуманистических идеалов, выработанных всей истории человечества. При этом неотступно исполнял повеление собственного дарования. Творчеству Пушкина чужды как всякая заданность, так и какие-либо умозрения, не вытекающие из самого творчества. Оно само по себе, выражая дух своего времени и народа, является как бы олицетворением вечных художественных закономерностей и критериев. О Пушкине однажды было сказано, что он «наше все». Не в том, разумеется, смысле, что кроме него у нас больше нет никого или ничего другого, и что мы больше не нуждаемся ни в ком и ни в чем другом. Подразумевается нечто совсем иное. Именно то, что Пушкин представляет собою высочайшую и всеобъемлющую нашу национальную духовную ценность, не поддающуюся какому-либо логическому объяснению, хотя бы по следующей причине. Он укоренен в нашей исторической судьбе, как и она в нем. Говорить о Пушкине почти то же самое, что говорить о России во всех всевозможных ее ракурсах. Но если так, то Пушкин заключает в себе источник и стимул нашего последующего духовного развития, может быть, на все времена. В таком духе понимали Пушкина его величайшие преемники и последователи, и прежде всего Гоголь, Достоевский и Толстой. Из этого вытекает вывод о необходимости проникать в них через него, а в него через них. В каком-то смысле Пушкин – осуществившаяся легенда о нас самих. Именно в таком направлении развивалась мысль Гоголя, а потом и Достоевского о Пушкине. Все началось со статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине», появившейся еще при жизни Пушкина в 1834 году, а задумана она была и в черне набросана двумя годами раньше. На нее опирается Белинский в своей характеристике народности Пушкина. Она служит отправным пунктом для Достоевского в его знаменитой речи на пушкинских торжествах в 1880 году.